Везде поселением чувствовался ужас страшных и для крестьян необъяснимых перемен. Самых трудолюбивых раскулачивали, арестовывали, ссылали с семьями подкулачников, то есть тех, кто, несмотря на уговоры и угрозы, не хотел идти в колхозы, тоже ссылали с семьями. И по той глуши, куда редко заглядывали посторонние люди, поползли слухи невероятные. Идет неведомый мужик, говорит, что московский студент по дороге рисует церкви, ночует у попов. Бдительные власти всполошились. Кто он? Беглый заключенный, бандит, белогвардеец, шпион, снежный человек, марсианин. Поймать, связать, привести живого. Комсомольцы были сорваны с основной работы — раскулачивания несчастных. Во главе с начальником местного ГПУ на двух подводах организовалась погоня. Они бы не догнали, да началась оттепель. Андрей делал всего по 10 километров в день. Тяжелый снег налипал на лыжах. А все же из Вологодской области он успел перебраться в Карелию. Утомленный до последней степени, остановился он у очередного священника, поужинал и рухнул на перину на полу. Проснулся он от резких толчков ногами в бок. При тусклом свете керосиновой лампы он увидел троих дрожащих от страха молодых парней. Они наставили на него охотничьи ружья. Сзади протягивал револьвер военный. А еще сзади стояли испуганный священник и его жена. После тщательного обыска храбрые вояки повезли преступника в Конашу и втолкнули в помещение бывшей церкви. Там на полу томилось более сотни заключенных, старых и молодых, крестьян, сельских учителей, сельских священников, из коих Андрей к своему ужасу узнал и тех, у кого ночевал. Один из них сказал ему с упреком: «Ты меня погубил». Кормили плохо, некоторые получали передачи. Люди, ошалелые, удрученные, не понимавшие, за что их посадили, лежали, прохаживались, изредка переговаривались друг с другом. Впоследствии Андрей рассказывал, что словно побывал в одном из кругов Дантова ада. Ежедневно его водили на допросы. Следователи и, кажется, большое начальство никак не могли осознать, как это студент московского вуза дорисовал церкви, да останавливался у попов. Значит, документы у него хоть и с фотокарточкой, а фальшивые. Кроме удостоверения личности и студенческого билета, у Андрея было командировочное удостоверение из Осуавия Хима, что студент МВТУ отправляется в лыжный спортивный поход туда-то и туда-то. Просьба ко всем организациям оказывать ему всяческое содействие. Подозревали заговор, измену, черт знает что еще. Однажды некий чин, показывая на отобранный компас, спросил Андрея: «Что это такое?» «Компас», — отвечал тот. «Нет, это адская машина, очень опасная». Андрею удалось переправить письмо родителям. Приехал отец, увидел сына отощалого, бородатого, ужаснулся и сумел его выручить. Андрей как-то сумел объяснить декану, почему опоздал на занятия. Он кончил вуз, стал крупным ученым-химиком, профессором, доктором наук. О том страшном приключении юности вспоминать не любил.